Сура 53. Звезда. Во имя милосердного, милостивого Бога. Звездой закатною клянусь, товарищ ваш с пути не сбился. Он откровение узнал, когда Господь ему явился. Двумя полетами стрелы был отделен Творец Всесильный от ожидавшего раба, но вызнал раб любвеобильный все, что Творец открыл ему, и не придумал он немало. С увиденным не нужен спор, пророку сердце не солгало. И вновь увидел Бога он у дальних врат, у грани рая, там, где на дереве густом сидела птиц небесных стая. Он видел все, но скромен был, он любопытством не обидел, из высших знамений Творца он величайшее увидел. А вы встречали Уззу, Лат, Манат. Куда уж героини? Уже ли муж — герой у вас, а у него одни богини? Уже ли не обидно вам, что тройка женщин правит вами, а не всего лишь имена? Те имена вы дали сами. Нет божьих знамений при них, творили их людские души, и правит ими вечный Бог, властитель неба, вод и суши. Ужель, что хочет человек, то он имеет и добудет? Нет, Господу принадлежит и эта жизнь, и та, что будет. О, ангелов немало, чье заступничество не поможет, пока решений Бога нет. Он всем судья, и все он может. Кому вторая жизнь — обман? Кто в жизнь загробную не верит, охотно к ангелу небес тот имя женское примерит. От этих знания бежит, они претерпят униженье, у них не истина в руках, а лишь одно предположение. Оставь того, кто к нашим глух напоминаниям неложным, кто в этой краткой жизни льнет к утехам темным и ничтожным. Такие знаний лишены. У Бога в памяти не тают идущие прямым путем и те, которые блуждают. Господь владеет всем и всеми на небесах и на земле, чтоб воздавать за благо благом, карая тех, кто жил во зле. Кто грех великий осуждает, проступков мелких не сразив, да знает, Бог твой всепрощающий, он милосерден, справедлив. Он знал вас лучше всех, когда из праха вас исторг и пыли, когда в утробах матерей вы все зародышами были. Не очищайте же себя, не удаляйте скверны сами. Известно Богу лучше, кто его страшится между вами. Видал ли ты скупца, того, кто отвернулся, поскупился? Уже ли знание у него? Он увидал и убедился? Уже ли память не хранит в своем безверии упрямо, что в свитках сказано ему от Моисея, Авраама? Насильщица не понесет своей поклажи за другую, а человеку только то, в чем силу проявил благую. Его труды не пропадут, его усердие увидят, и будет он вознагражден, его наградой не обидят. У Бога твоего предел, куда неверным не добраться. Бог — это Он, который мир заставил плакать и смеяться. Он умертвил и оживил перстом властительной отваги. Он создал мужа и жену из капли животворной влаги. Он вновь и снова создает, обогащает, наделяет. Он Бог для Сириуса. Он адитов древних истребляет. Не пощадил и самудян, и Ноев люд постигла кара. За беззаконие не ушли они от Божьего удара. Содом с Гоморрой не спроверг, Творец их бедствие покрыло. Так в чем сомнение твое? Здесь весть о том, что прежде было. Когда нежданное падет на главы смертных, отвращает беду Господь, никто другой. Он все дурное укрощает. Неужто вы удивлены и не рыдаете, смеетесь? высокомерными рассказ, услышав этот, остаетесь? Нет. Перед Господом своим, да преклонитесь вы смиренно, угодно робкое Творцу, и от Него благословенно.